Глава восьмая. Психованная. Это снова Ренет. Привычный вопль беспомощности, когда все доводы исчерпаны. Нельзя сказать, чтобы мне долго пришлось ее уламывать. Одно дело — страсть к помаде и кинозвездам, но насчет доводов возможности сестры всегда были ограничены. «Сейчас-то почему нельзя?» — наседала я на нее. «Она проспит до середины завтрашнего дня. Вот сделаем все по хозяйству и можем спокойно отправляться на все четыре стороны». Я многозначительно взглянула на Ренет, давая понять, что дело с помадой пока еще не закрыто. Всего две недели прошло. Я не забыла. Касси с любопытством посматривал на нас. Я была уверена, Ренет ни слова ему не сказала. «Она взбесится, когда узнает», — медленно проговорил Кассис. Я дернула плечом. «Откуда?» «Скажем, что в лес ходили грибы искать. Очень может быть, что к нашему возвращению она еще и не поднимется». Кассис озадаченно молчал. Ренет бросил на него взгляд, умоляющий, тревожный, сказала на сей раз уже потише. «Ладно, Кассис, она знает. Она выведала про...» Голос ее сорвался. «Пришлось ей кое-что рассказать», — закончила сестра с виноватым видом. «А, вон оно что!» Кассис на мгновение задержал на мне взгляд, и мне показалось, будто в этот момент что-то между нами меняется. В его взгляде мелькнуло что-то сродни восхищению, он пожал плечами. «Да пусть, какая разница!» Но взгляд все же был настороженный, встревоженный. «Я не виновата», — сказала Ренет. «Понятно. Это она, хитрюга». «Верно, хитрюга?» — небрежно бросил Кассис. «Рано или поздно все равно бы пронюхала». Это была наивысшая похвала. И пару месяцев назад у меня от таких слов бы сопли потекли, но сейчас я смотрела на брата, не моргнув. «Вдобавок», — продолжал Кассис с тем же тоном, — «если ей рассказать, она матери не протрепится». Мне было всего девять. Я была смышленая не по годам, но все же еще достаточно мала и обиделась на небрежно брошенное оскорбление. «Я не трепло». Кассис повел плечами. «Мне что? Поезжай на здоровье. Только платить за себя будешь сама», — припечатал он равнодушно. «С чего это нам за тебя платить? На велосипеде довезу. А дальше как знаешь. Остальное твоя забота. Идет?» Это был вызов. Это было написано у него на лице. Кассис улыбался презрительно, не слишком добродушной улыбочкой старшего брата, который готов поделиться с сестренкой последней шоколадкой, но может и так здорово спичкой прижечь ей руку, что кровь темными пятнами запечется под кожей. «Но ведь у нее нету карманных денег», — грустно сказала Ренет. «Зачем ей тогда с нами?» Кассис по-мужски махнул, как отрезал, сказал, и все тут. И, скрестив на груди руки, с той же улыбочкой ждал, что я скажу. «Ну и прекрасно», — отозвалась я, стараясь держаться как можно невозмутимей. «Договорились». «Отлично», — кивнул брат. «Раз так, завтра едем».